Ему нравилось окарикатурить очередного участника конкурса, сбить его с толку, пользуясь растерянностью, страхом перед телекамерой неопытного, впервые попавшего в студию, человека. К тому же человек этот вначале верил показному дружелюбию господина Шпаги. «Сеньора Марина, не из-за вашего ли морского имени вы попали в такую бурю, что вот-вот потонете?» Дешевая острота. Но она, вдруг начисто все позабыв, судорожно пыталась вспомнить латинские стихи, а этот Шпага наносил ей удар сзади. «Может, вы не поняли вопрос? Тогда повторяю стихи». И он повторил часть эпитафии, написанные Анджело Полицано в память об одном великом флорентийском художнике. «О каком именно художнике идет речь?» А она подумала, этот наглец даже спрягать латинские глаголы тонком не умеет, словно даже среднюю школу не кончал. В зале кое-кто заметил его ляпсус и засмеялся, а Шпага тут же отреагировал коротким смешком, уверенный, что смеются над ней, Мариной. «А ведь вы считаете себя специалистом по жизнеописаниям в Азаре, дорогая моя сеньора?» Она не отрывала от него глаз и неслышно шептала: «Да ты наверняка не знаешь, кто такой Вазари, а строишь из себя знатока, потому что заранее прочел письменные ответы». Ударил гонг, время для ответа истекло. «О, Джотто, дорогая моя сеньора, вы это знали?» И тут память мгновенно вернулась к ней, и она процитировала наизусть продолжение эпитафии, но Шпага оборвал ее на полуслове. «Ваша запоздалая эрудиция бесполезна. Этот удар Шпаги лишил вас половины уцелевших жетонов. Еще один такой удар, и вы вернетесь домой с пустыми руками. Ну, а теперь перейдем ко второму участнику конкурса, сеньору Микелино Перуцци из Павии». Шпага на миг притворился, будто забыл о ней, и, чтобы еще сильнее ее унизить, похвалил Перуцци. «Вот вы, сеньор Перуцци, настоящий дуэлянт, который твердо идет к победе. Прекрасно, сеньор Перуцци. Поздравляю вас, сеньор Перуцци. Вы тот скакун благородных кровей, который всегда первым приходит к финишу». «А ты, кретинка, зачем сюда пришла со своим Вазари? Чтобы тебя потом назвали жалкой клячей, сбившейся с пути?» Марина больше не следила за телеконкурсом. Ей хотелось одного — сбежать, удрать домой. Чертов Рикардо! Это он уговорил ее принять участие в телешоу. И все потому, что на предварительном экзамене она ответила на 30 вопросов, куда более сложных, чем латинская эпитафия Полицано. Нет, напугало ее даже не то, что передача прямая, а злобные остроты этого гнусного шута Шпаги. Ему наплевать на естественное волнение участников конкурса, на их робость. Главное, чтобы на следующий день газеты хором восхваляли тонкое остроумие Жана Луи Шпаги, его дьявольское умение несколькими короткими фразами раздавить как червей тех глупцов, которые надеялись без труда выиграть кучу денег. «Ну, а теперь вернемся к нашей забывчивой морской девице». Он стал перебирать какие-то бумаги, хотя давно уже нашел и зажал пальцем лист с очередным вопросом. Это как и медоточивые просьбы к помощнице подойти поближе, и нервное поглаживание волос — тоже нехитрый способ создать атмосферу, усилить напряжение в зале. «Будьте внимательны, сеньора Марина. На одной из страниц своих жизнеописаний Вазари рассказывает о великом поединке двух флорентийских скульпторов. А все началось из-за того, что один из них раскритиковал творение другого, а тот в ответ сказал: «Сними его и сделай новый». Что это была за скульптурная работа? Как звали этих двух скульпторов? И где находились эти шедевры искусства? Она мгновенно ответила, что речь идет о кресте,